Глава 4. В коридоре пахло жареным мясом. Дверь была закрыта, и Терехов постучал. Сердитый Чеглинцев высунулся через секунду и расплылся в улыбке. «А, начальник! Как же, ждали-ждали!» Суровый Василий Испольнов привстал из-за стола и подался вперед, словно грудью желал закрыть бутылки на столе. Соломин, согнувшийся над плитой, повернул голову и улыбнулся заискивающе. «Думал, думал и надумал», — сказал Терехов. «Не докормили меня в столовой». «Ну что ж», — проговорил Испольнов, — «если не докормили». Глаза его смотрели прямо на Терехова в упор и вроде бы посмеивались. «Нет», — сказал Терехов, — «уговаривать я не буду». «И на том спасибо», — кивнул Испольнов. «Садись, садись», — заспешил Чеглинцев, и ловко и красиво одной левой за ободранную ножку подал Терехову стул. Потом он оказался у плиты, деловито похлопал Соломина по плечу, подмигнул Терехову, показав на Соломина пальцем. «Вот дает! Коком бы его на подводную лодку!» «А тебя бы матросом гальюны чистить», — подсказал Испольнов, — «и швабру бы тебе дать». «А тебя бы боцманом, Билли Бонсом», — обрадовался Чеглинцев. «И Терехова мы бы назначили кем-нибудь. Старпомом, чтобы он нам мораль читал». «Ладно, хватит», — сказал Терехов. Он плюхнулся на фанерное сиденье и стал изучать стены, словно попал в эту комнату впервые. Стена над кроватью Соломина была голубая и пустая. Здоровый красно-белый плакат, рассказывающий стихами о развитии химии «Беритесь умело, всенародное дело», гвоздями накрепко был прибит над кроватью Испольного, бывшего бригадира, и подчеркивал его сознательность. А чеглинцевский угол заняли легкомысленные фотографии красивых женщин, вырезанные Чеглинцевым из польского фильма и журналов мод. «Ничего у них жизнь», — сказал Терехов. «Без ватников ходить могут». «Они бы и в ватниках голые плечи показали», — Испольнов покосился на женщин с презрением. «Вот та симпатичная», — сказал Терехов слева. «Ну», — расплылся Чеглинцев. «Беата Тышкевич, у меня в машине она еще приятней. Дитя большого города, а это...» Терехов вспомнил, как вчера толкали ребята влезшую в грязь машину Чеглинцева и как потом заглядывали в кабину и все посматривали на знойных женщин, приклеенных к зеленому металлу, и голубые глаза Беаты улыбались им из сладкой нездешней жизни. И тут Терехов вспомнил снова весь вчерашний день, и ему стало тоскливо, и он понял, что забрел в эту пропахшую мясом комнату Чеглинцева поневоле, что просто он оттягивает визит к Олегу с Надей. А явиться к ним надо хотя бы из вежливости. «Ты все хотел мне рассказать», — мрачно проговорил Терехов, — «как взял этого медведя». «Значит так», — сказал Чеглинцев, — «иду я по лесу. Доверчивый и тихий, знаешь меня. И тут навстречу он с газетой в руке. «Привет», — говорит, — и протягивает мне лапу. Я удивился, откуда он меня знает. Но руку ему пожал. И тут он раз — и на землю. Слабый какой-то». «Значит, с газетой». «Трепач!» — захохотал Испольнов и показал свой золотой зуб. «Оттреплет!» «А чего? Он может», — сказал Терехов. «Ему ничего не стоит». Терехов представил вдруг Чеглинцева в тайге, молодца из добрых старых сказок, с рогатиной в руках. Нет, с руками рогатинами, тренированными черными гирями. И все же хорошо, что такие люди ходят по земле. «Сейчас, сейчас», — пообещал Соломин. «Оно на четвертой стадии», — сказал Чеглинцев. «Уже скоро». Соломин кивнул и заулыбался Терехову, словно он очень любил Терехова, и теперь, увидев его, не смог сдержать радости. Длинный нож Соломина ковырял, колол картошку и бурые куски мяса, переворачивал их и играл с ними. Медвежатина была на четвертой стадии, а Терехов знал, чего стоит возиться с ней. Красное, порубленное на куски мяса, бросают в кастрюлю с кипящей водой, варят терпеливо и долго, а потом вываливают на горячую сковородку с подрумянившимся уже картофелем и пожелтевшим луком. Потом мясо надо тушить и добавлять к нему черный перец, лавровый лист, а потом жарить снова и наращивать корочку. Горелую такую, чтобы хрустело на зубах. Бросать мясо со сковородки в кастрюлю и потом обратно колдовать над ним, как сейчас колдовал Соломин. И все для того, чтобы выгнать, вытравить привкусы и запахи таежного зверя, мотавшегося в бурой мохнатой шкуре, потеплее поролоновой, пропревшего во время гонов и лазаний, выгнать и вытравить непривычный нынешним людям мускусный привкус природы, грубые толстые волокна медвежьего тела, смягчить, облагородить, сделать их похожими на мясо мирного теленка, хватавшего резиновыми губами зеленую травку. Ничего не скажешь, далеко ушла цивилизация за свои тысячелетия. Не дремал человек, интересовался не одними атомами и интегралами. Торчал у очага, изобрел сковородку, газовую плиту и кухонные комбайны с машинками для взбивания коктейлей. Все утончал свой вкус. Ел когда-то сырое мясо, а теперь брезгует. Даже медвежатину старается превратить в говядину. Да еще получше сортом. Подправляет природу на сковородке. Может, времени и усилий человек на кухне потратил больше, чем в лабораториях. «Выпить бы, что ли?» — сказал Терехов. «А ты пьющий?» — спросил Испольнов. Терехов нахмурился. После мирного, вызванного ожиданием еды разговора, нагловатая усмешка Испольнова и выражение его глаз удивили Терехова. Глаза Испольнова были глазами врага. Терехов и чувствовал сейчас Испольнова своим врагом. Они не любили друг друга и оба знали это. Знали давно, уже в те дни, когда их бригады работали бок о бок, работали славно. И имя Испольного гремело, и он произносил с трибун, обтянутых кумачом, длинные и ладные речи. Терехов не мог объяснить причин своего нерасположения к Испольнову. Просто он считал, что нелюбовь к человеку приходит с первого взгляда, как и любовь. Но никогда ни он, ни Испольнов не сталкивались друг с другом, и только глаза иногда выдавали их. «Я пьющий и курящий», — сказал Терехов, и матом ругаюсь. «Не видал, не слыхал», — усмехнулся Испольнов. Он сидел напротив Терехова у квадратного стола, покрытого клеенкой и куском газеты, за зелеными бутылками особой московской, и кривил губы развеселый здоровый парень с золотым зубом, как с медалью, гармошку бы ему в белые руки и картуз с цветком на кудрявый русый чуб, и хромовые сапоги, и девок, лузгающих семечки, и небо чистое со звездами, а не эту тоскливую серятину. «Что-то скучно стало», — неуверенно проговорил Чеглинцев и покосился на Испольного. «Пить никак не начнем», — подмигнул Испольнов. «Слушай, Соломин», — строго сказал Чеглинцев. «Ага, ага», — заторопился Соломин. Чеглинцев махнул рукой, подхватил со стола водочную бутылку, подкинул ее и поймал, а потом ладонью саданул по зеленому дну, раз и второй, и после второго удара пробка вылетела резко и со звуком шлепнулась на соломенскую кровать. Капли спрыгнули на клеенку, и Чеглинцев старательно облизнул горлышко, крякнул, со вкусом понюхал рукав и выбил еще две пробки. Сделал он это быстро и красиво. «Порядок», — сказал Чеглинцев и слизнул водку с последнего горлышка. Сутулившийся Соломин двинулся от плиты со сковородкой в руках, и пахучее жарево зашипело на столе. «Кушать подано», — манерно наклонил голову Соломин и четыре вилки положил на клеенку. Он хотел людей повеселить, но улыбка его была искусственной и угодливой, и Терехову стало неловко. Соломин почувствовал это и смутился, и застыл над Тереховым. «Садись, садись», — буркнул Испольнов, сказал, как приказал. Чеглинцев кивнул и стал разливать водку в стаканы. Выпили и начали жевать. И наступила деловитая тишина, которая приходит всегда после первой рюмки, только вилки и зубы работали. Выпили еще, и стало теплее и ленивее, и небо уже не казалось таким скучным, а Чеглинцев принялся расхваливать жареную медвежатину, похлопывал по-отечески Соломина по плечу, и Терехов с Испольновым ему поддакивали. А угощение на самом деле было вкусным, и мясо, и картошка с корочкой, и даже зеленые стрелки-черемши. Терехов давно не ел с таким аппетитом и хвалил Соломина искренне. Соломин сидел красный от водки и довольный, и все спрашивал. «Ну как? Ну как?» и радовался каждому ответу. «Кушайте, кушайте», — приговаривал Соломин, а лицо его при этом становилось таким добрым и ласковым, словно он был поваром, кормившим ревизоров из треста питания. Терехов жевал, наклонив голову, и думал о том, что он так и не смог привыкнуть к Соломину. Столько его уже знает, а привыкнуть не может. И понять не может, то ли это парень себе на уме, играющий придуманную им роль маленького человечка, услужливого и безответного, или он на самом деле такой раб, забитый и тихий, денщик делового и спольного. А ему не так уж трудно было бы стать человеком независимым и самостоятельным. Его руки умели делать, наверное, все, да еще как. Вот и повар из него мог получиться хороший. Но он ходил по земле, согнувшись, а вечная улыбка его меняла окраску. Как море меняет свой цвет, подчиняясь настроению неба, так и соломенская улыбка подчинялась словам и настроению собеседника. Улыбка эта и возмущалась, и радовалась, и грустила вместе с собеседником, но всегда она оставалась тихой и доброжелательной. Даже когда Соломина ругали, он стоял, улыбаясь, и словно бы говорил: «Вы не расстраивайтесь, вы только не расстраивайтесь. Все равно, какой из меня может быть толк? Вы же видите, какой я жалкий и безнадежный человек». Однажды Терехов ездил в Братск на бригадирские курсы. Он ходил по стройке и удивлялся всему. И белой стометровой плотине, и голубому морю, расползавшемуся по тайге, и махровым малиновым цветам на проволочных ножках у самой воды, и древней башне братского острога, крепкой и плечистой, отстоявшей 300 лет на дне моря и теперь переехавшей к плотине. Вековые лиственничные бревна ее почернели, и морщины разошлись по ним, как по лицу старика. Но ни море и ни башни особенно поразили Терехова. В вишневом ресторане «Подун», поставленном к приезду Эйзенхауэра, деревянном сарае с линолеумным полом, Терехов увидел швейцара, толстый розовый человек с короткой выщипанной бородкой в мундире с золотом, стоял у дверей, кланялся и, улыбаясь, принимал мелочь. Это было глупо, но Терехов замер, уставившись на швейцара. Он бы замер вот так же, если бы в тайге среди елей и сосен увидел мохнатый кактус. Наверное, ничего странного и неестественного в том, что среди комбинезонов и спецовок появился мундир швейцара, не было. Он просто в Братск заглянула цивилизация. Но Терехову, привыкшему на стройках к людям, уверенным в себе, энергичным, сильным, а порой озороватым и нахальным, согнувшийся человек с улыбкой лакея показался странным и неестественным. И когда Терехов видел Соломина, он вспоминал вишневый ресторан и швейцара с бородой, и подвыпивших парней, которые совали, смущаясь, швейцару монеты, а то и бумажки. «По третий», — подмигнул Испольнов. «Слушай, начальник», — сказал Чеглинцев, — «ты бы нам какую-нибудь машину выделил до Кашурникова, завалящую». «Пешком пройдетесь», — сказал Терехов. «Это же неблагородно. Так советские люди не поступают. Мы тебя поим, кормим». «К попутной прицепитесь». «Он Будкова боится», — вступил Испольнов. «Вдруг кто-то узнает, что Терехов дезертирам машин дает». «И ведь Соломин старался», — Чеглинцев ткнул пальцем в грудь Соломина. «Ночей не досыпал, все жарил». «Жарил», — эхом произнес Соломин и заулыбался виновато, словно его уличили в чем-то нехорошем. «Он Будкова боится», — повторил Испольнов, а потом пригрозил пальцем Терехову. «Будков тебе еще покажет». «Ладно, пошли вы со своим Будковым к черту», — нахмурившись, сказал Терехов и залпом выпил третий стакан. «Будков тебе покажет», — Испольнов уже смеялся. «Сойдетесь вы с ним, как два петуха, только он петух размером со слона». Испольнов смеялся уже громко, со злорадством, пальцами прищелкивал, до того раззадорили его собственные слова. То ли он хотел разозлить, завести Терехова напоминанием о начальнике поезда, которого Терехов уважал и с которым никак не мог наладить отношения к своей досаде. То ли Испольнову доставляло удовольствие пророчить Терехову беды и неприятности в будущем, от которых он, Испольнов, был уже избавлен. «Я-то знаю Будкова. Еще как знаю», — говорили глаза Испольнова. И тебе теперь тоже придется узнать его поближе». Испольнов все смеялся, и глаза его подмигивали, и пальцы прищелкивали, а Терехов сидел молча и только изредка отвечал. Терехов молчал, потому что водка и медвежатина сделали его благодушным и спокойным, и потому еще, что чутьем, появившимся у него в последние годы, он понимал, что в самые ближайшие дни, а может быть и завтра, пойдет его жизнь беличьим колесом, и будут в ней крики, обиды и нервотрепки, и вообще начнется всякая дребедень. Такое было предчувствие, и Терехов верил в него, а потому он старался хотя бы сегодня не думать о вещах серьезных, отключиться от них, расслабить мышцы, как боксер перед боем. И он молчал, и его на самом деле не трогали уколы Испольного, а Испольнов, чувствуя это, злился и в то же время понимал, что махает кулаками по воздуху. И у него пропадал интерес к разговору. Испольнов так и успокоился и пальцами щелкать перестал. Выпили еще, и потом Чеглинцев нагнулся, крикнул: «Алле, оп!» И зеленоватая бутылка вылетела откуда-то из-под стола, перевернулась в воздухе акробатом под куполом цирка. «Алле, оп!» И свечкой встала в шершавой ладони Чеглинцева. «Маэстро, музыку!» — закричал Чеглинцев и стал стучать кулаком по дну. Терехов смеялся, движения Чеглинцева были легки и красивы, и сам Чеглинцев был красив. Богатырская грудь его ходила под синим лавсаном рубашки, и Терехов с удовольствием глядел на него. Терехов смеялся, и Чеглинцев смеялся, и Соломин радостно кивал головой, словно кланялся. И ослепительные женщины с голыми плечами подмигивали с голубой стены и смеялись беззвучно. Отставил стакан Чеглинцев и начал петь. Что он там пел, Терехов не разбирал, да он и не вслушивался в слова песни. Но что-то в них было жалостливое и грустное. Слова эти вовсе не сделали четверых за столом грустными. Наоборот, они еще больше развеселили их, и Испольнов с Соломиным стали подпевать Чеглинцеву, а Терехов, разомлевший и скинувший куртку, громче, чем надо, стучал по столу ладонями. Песня становилась все быстрее и веселее, или это только так казалось Терехову. «Давай, начальник, давай!» — крикнул ему Чеглинцев, и Терехов застучал ладонями резвее и громче. Потом они долго трепались, вспоминали всякие веселые случаи из сейбинской жизни, вспоминали только по одной фразе. «А помнишь, когда Будков приехал собрание проводить? А помнишь?» И этого хватало, и все хохотали, а потом начинали смаковать детали. Терехов вытирал пот со лба и ворчал добродушно: «Фу ты, какая горячая печка!» Терехов сидел сытый, довольный и теплый, и за окном, наверное, была жара, и ребятня прыгала в ленивую воду канала и визжала от радости, хотя откуда здесь мог появиться канал? «Хорошо, что я пришел сюда», — думал Терехов. «Хорошая медвежатина и парни отличные. Я их уговорю, я их люблю. Они останутся. Где еще найдешь таких парней, таких мастеров? И Испольного я люблю. Я всех. Вы отличные ребята», — пробормотал Терехов. «Точно», — улыбнулась Терехову красивая женщина с голубой стены. «Все вы отличные ребята». Она все улыбалась, и ослепительная Беата Ташкевич стала ей кивать. И все красивые женщины заулыбались с голубой стены. Где только выращивают таких? Чем их только кормят, чтобы они такие получались? Жизнь пошла веселая. Там, на голубой стене, в будние хлопотливые дни, особая страна с яркими и сладкими порядками. И у них тут на земле своя страна, и сапоги танцуют по грязи. А теперь, пожалуйста, волшебники добрые, чего им стоила граница сметена, выкинуты полосатые будки, их можно пустить на дрова, и виз не надо, шагай себе в голубую страну улыбок, рукой помахивай. Хохочущая Беата Тышкевич встречает тебя, тысячи Беат Тышкевич, рыжих, медных, лиловых, пепельных, встречают тебя и поют скачущие слова. Отлично, идет все отлично, и ноги их пританцовывают ликующие, и на юных плечах их блестит солнце, не юпитерное жестокое, а в самом делешное солнце. «А Терехову, значит, привет?» «Что?» — спросил Терехов. «Я говорю», — сказал Чеглинцев. «Невеста твоя замуж выходит». «Какая невеста?» — удивился Терехов. Словно бы не понял ничего. «Какая невеста?» тоже будто бы удивился Испольнов. «Ну как же», — заулыбался Чеглинцев. «Все тогда говорили, что она его невеста, помнишь?» «Надька-то?» — спросил Испольнов и сощурил хитроватые глаза. «А я думал, что у него с врачихой, с Илгой и любовь». «Назревает!» — захохотал Чеглинцев. Терехов встал. «Ну, спасибо», — сказал Терехов. «Ты сиди, ты чего?» «Ну, привет, у меня дела». «Машину-то завтра подкинешь?» «Ну, привет», — сказал Терехов. Он неуклюже потопал к двери. Все начиналось снова. Не было голубой страны и фиолетовых волос Беаты, и теплой печки не было. Был сегодняшний день и вчерашний день. А Олег Плахтин женился на Наде. «Ну, привет». Уже неуверенно, уже закрывая за собой дверь, пробормотал Терехов.